Глава 14. Плата для феи. Когда я выбралась из ванной, стол уже был накрыт и привычно пахло ароматной выпечкой. Нет, вот почему, спрашивается, этот идеальный во всех отношениях Альф влюбился в мою подругу, а не в меня. Да ему ж цены нет. Услужливый, понимающий, прекрасно готовящий. Ну да, он иногда бывает несколько бесцеремонным и вредным, но это такая мелочь на фоне всех его бесспорных достоинств. «Не распускай слюни на то, что уже не твое», – рассмеялся Валь, заметив меня в дверях. «Раньше надо было думать, Крис. Раньше. Тогда у тебя еще были шансы. Теперь я уже понял, что ты сухая и черствая. Неудивительно, что уйти с тобой одни сплошные проблемы». Напряженная до предела Эля, сидящая на самом краешке стула, натянуто улыбнулась. Кажется, она не совсем оказалась готова к такому стремительному развитию отношений. А чего она хотела? Напоила Альва зельем, вывернула ему всю душу наизнанку и надеялась, что он ей еще и полгода на раздумье предоставит? Ну-ну, мечтательница! У Тиана со мной проблемы исключительно по собственной вредности. Лично я предпочитаю вообще с этим злющим типом не пересекаться. Уже привычно проворчала я. Бесцеремонность Альва раздражала, но это был уже свой Альв, родной и близкий. А потому ни яростных огоньков в глазах, ни перекошенного от злости лица не получилось. Уверена? Точно предпочитаешь держаться подальше от него и от института? Ох, не нравится мне этот хитрый блеск в глазах данного представителя крылатого племени. А что, есть какие-то варианты? Невольно хмыкнула я, вспомнив раздраженный пламенный взгляд Диана в момент нашей последней встречи. Он явно не был счастлив от того, что ему пришлось снова меня видеть. «Ну», – протянул Валь, гипнотизируя меня загадочными ярко-синими глазами. «Варианты есть всегда, а уж с твоим призванием их открывается бесчисленное множество». «Эль, ты сейчас хоть что-нибудь понимаешь?» Я посмотрела на подругу, как на единственное вменяемое существо. «Почему единственное? Ну, Альва, они все на голову нездоровые, а вот теперь и я с ними явно начала сходить с ума». Нимфа лишь покачала головой. «Интересно, с чего это она такая пришибленная с утра?» Теперь я уже повернулась к Альву. Тот лишь легкомысленно пожал плечами. «Кто, мол, вас женщин знает?» «Валь?» «Знаю я их, Альвов. Сначала что-нибудь скажут, а потом еще и вид делают, что они здесь ни при чем». «А что сразу Валь? Может, это она о своем поведении задумалась?» «Опаивать беспутных воздушников чревато последствиями. Вот она сейчас и сидит горюет, что со мной связалась». И все это он выдал с такой блаженной улыбкой, что я поняла, садист он первостатейный. И Элю я ему не отдам. Вот будет знать, как издеваться над моими любимыми сотрудницами. Ладно, я вас пока оставлю. У меня-то внезапно парочка нерешенных дел возникла. Но вы не скучайте, к вечеру буду с подарками. Кому подарки-то делать надумал? Подозрительно осведомилась я, про себя девясь молчаливости Эли. Та, казалось, так и не оторвала ни разу взгляда от тарелки. Неужели Альф и правда прочитал ей лекцию о доверии и правомерности использования зелий? Да нет, не похоже. Скорее, огорошил каким-то важным известием. Вот Элли сейчас и переваривает. Да всем. Так что не волнуйся, про тебя я ни в коем случае не забуду. А счастливлю по полной. Так же, как и ты меня. Последнее прозвучало уже как откровенная угроза. Но спросить что-нибудь еще я не успела. Валь, чмокнув на прощание Элю в макушку, выскользнул из кухни. «Может, все-таки объяснишь, что здесь произошло?» Растерянно поинтересовалась я, устраиваясь напротив подруги. Эля как-то виновато улыбнулась мне и покачала головой. «Думаю, эту новость он должен сам тебе сообщить», — едва слышно произнесла она. «Боги, да чем это можно так огорошить нимфу раздора? У нее же иммунитет к большинству новостей и известий». Ох, попадется мне этот Альф, вот я ему устрою сладкую жизнь. Валь вернулся только к вечеру, веселый и сияющий, как начищенный золотой. Уже одно это настораживало, а те вещи, которые были у него в руках, и вовсе внушали вполне объяснимое опасение. Что мог притащить с собою Альф? Да все что угодно, они же головой почти не думают. Шебутным и непостоянным им только веселье поддавай. А чаще всего развлекаются они именно за чужой счет. «Привет, Крис! Свит сегодня должна заявиться на попойку, верно?» «Не на попойку, а на встречу подруг», – раздраженно откликнулась я. Было очень стыдно за утреннее безобразие. Да и продолжать как-то второй день подряд не хотелось. Но не отменять же встречу, верно? Так что я решила просто поменьше сегодня налегать на клюковку и побольше на друзей. Хоть голова с утра тогда не будет болеть. Или будет, но по другой причине. То есть она именно сегодня? Отлично, тогда подождем и с Витти. Заодно организую вам повод для вашего традиционного дебоша. Эй, мы никогда дебоши не устраивали! Совершенно искренне возмутилась я. Ну да, вы всегда тихо-мирно набирались клюковки до полной отключки сознания. Ты хоть в курсе, кто обычно твою любимую подругу домой транспортирует? Впрочем, так как к моменту его появления ты обычно в том же состоянии, что и с Витти, то вряд ли. Анжи прекрасный, с широченной улыбкой, вот ведь набралась от этого крылатого гада привычек, предположила я. «Эй, когда это ты успела с ним познакомиться?» – возмутился Альф, явно надеявшийся меня подловить на незнание элементарной информации из жизни Свитти. «Не успела. Это просто логически верный вывод». Альф посмотрел на меня и скептически усмехнулся. «Ладно, ладно. Больше просто некому», – призналась я. «Остальных ее друзей и знакомых я знаю в лицо и по именам. А сей красавчик прошел мимо меня, значит, это и есть ее новый напарник. Знаешь, а ты не так уж и безнадежна, может, из тебя еще и выйдет толк. Хотя с твоей ба это неудивительно», – произнес Валь и так многозначительно улыбнулся, что я сразу поняла. Марьясу Огненную он знает давно и не понаслышке. Ох, но где он мог сойтись с моей ба? «Не мучь себя». Под дождемся с Вити, и я вывалю на тебя столько новой информации, что ты до начала нового учебного года из-под нее выбираться будешь. Кстати, сколько там до него осталось? Неделя? 5 дней. Недоуменно откликнулась я. Нет, но не может же он действительно не знать этого. Это общеизвестно. А если знает, то зачем было задавать глупые вопросы? Вот-вот, ближайшие 5 дней для тебя будут очень уж насыщенными. С непонятной улыбкой пообещал Альф. И со всеми удобствами расположился на диване. Свити ждет, гад. Демонстративно. К счастью, подруга на этот раз закончила дежурство чуть пораньше, а потому и нервы мне Альф до конца истрепать не успел. Ну, теперь твоя крылатая душа всем довольна? Или мы еще кого-нибудь ждем? Я сидела напротив Альва в кресле. Девочки же заняли места на диване по обе стороны от единственного мужчины в нашей компании. Нет. Теперь все в сборе, так что можно начинать торжественную часть. Во-первых, позвольте зачитать благодарственную грамоту, подписанную лично Его Величеством Акнором Ди Айлетом. Произнеся это, Валь взял в руки какой-то сверток, поднялся на ноги и, сорвав печать, зачитал. «Мы, король всего благословенного королевства, Акнор II, выражаем свою глубочайшую признательность леди Криси Марии Лершей за проявленное упорство в нелегком деле налаживания межличностных отношений между магами. Отдельно отмечаем тот факт, что благодаря ее труду всего за год значительно улучшилась демографическая ситуация среди одаренного населения. Леди, творите дальше. Ваш король». Моя нижняя челюсть совсем упала на грудь. Думаю, этот глухой звук, как и свист ветра, гуляющий у меня между ушами, слышали все. «Скажи, что ты шутишь», – попросила я, после чего вскочила на ноги и, выхватив у Альва грамоту, уже сама читалась в написанный текст. «Мама дорогая, собственноручно. Этот документ действительно вышел из-под пера Его Величества. Уж почерк собственного короля я знаю». Не раз у бабули в кабинете видела записки от нашего монарха. «Ну, убедилась? Я могу продолжать?» – ехидно осведомился Валь, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «А ведь я всерьез тогда слова Свити не восприняла. Как оказалось, зря». «А что, у тебя есть что-то столь же...» – я демонстративно потрясла пергаментом. «Интересное?» «Даже лучше. Хочешь увидеть?» И фирменная улыбка в 32 зуба. «Этот Альф кого угодно до ручки доведет». «Уже не уверена», – произнесла я, обессиленно падая в кресло. В руке я по-прежнему держала благодарственную грамоту от короля. «Кстати, Крис», – я подозрительно посмотрела на странно довольного собой Валя. «К этой бумажке традиционно прилагается следующее». И он кончиком пальца пододвинул ко мне две вещи, лежавшие перед ним на столе. кошелек и еще один пергамент. 100 золотых и право на земельное владение. Веришь, он тебе имение, соседствующее с поместьем герцога Арвиша, подарил. Боги, пожалуйста, пусть это будет последний сюрприз на сегодня. К сожалению, боги, наверное, тоже уже отдыхали от трудов праведных, а потому моей мольбе не вняли. Так, идем дальше. А можно я прежде выпью? Вмешалась Свити, потрясенно взирая на мои приобретения. Что-то не уверена, что смогу в трезвом уме пережить твои следующие известия. Я тут же поддержала подругу. Элли же и так давно медитировала на бутылку. Кажется, ей сегодня хочется напиться не меньше нашего. И только Альф, наглая скотина, лишь покровительственно улыбается, взирая на нас с высоты своего роста. Пейте, но не напивайтесь, хотя просить о последнем вас кажется бестолку. Все зависит от дальнейшей насыщенности твоих речей. Машинально окрысилась Свит, разливая клюковку. Я в тот же миг вцепилась в свой бокал, как утопающий за соломинку. Ой, чувствую, дорого мне обойдется этот вечер. Ну что, теперь я могу продолжать? Ехидно уточнил Валь после того, как рубиновый напиток пламенем упал в наши желудки. Продолжай, махнула рукой я. Если уж помирать, то с музыкой. Ну, или с клюковкой. Так, ну тогда переходим к следующему пункту нашей культурно-развлекательной программы. Широко улыбнулся Валь, чтобы сразу было понятно, кто из нас тут развлекается, а кто тихо офигевает от новостей. Посему выходило, что веселее всех Альву. Меж тем он достал из-за пазухи следующий, свернутый в трубочку, пергамент. Если это опять ко мне, я повешусь. Нет, правда, поищу балку покрепче и додумать, что там после «и» я не успела. Ибо Валь улыбнулся и протянул мне новый документ. Благодарность? Не знаю. Но приняла я его так, словно мне в руки совали гадюку, а я не смела отказаться. «И что там?» – подозрительно спросила я, не отрывая взгляд от слишком уж счастливого Альфа. «Прочти и узнаешь», – улыбнулся он. Я не пошевелилась. «Ладно, там моя личная благодарность тебе за помощь в поиске невесты, и не спрашивай, чего мне это стоило». «Ой, не нравится мне что-то его слова. Совсем-совсем не нравится». Нервно сорвав печать, я даже не обратила внимания, какой оттиск был на сургуче. Но когда я увидела, что оказалось у меня в руках... Не знаю, если бы я стояла, то точно бы упала. У меня было подписанное собственноручно лордом-директором приглашение в институт на мое имя. Я невольно пробежала по строчкам документа до конца, желая убедиться, что все верно. Окончательно добила меня последняя фраза. «Восстановлено по личной просьбе наследника благословенного королевства Айлет Валора Ди Айлета с благодарностью за оказанную помощь». Я потрясенно подняла глаза на Альва. «Валор Ди Айлет, значит? И давно у нас среди наследников престола завелись Альвы?»